Я ни в чем не хочу тебя неволить, Федя. Привыкла к тебе. А может, и вправду полюбила. Как ты захочешь, так и будет. Только не спеши. Я от тебя никуда не денусь. Он встал, залпом выпил налитую в стакан водку и, не закусывая, томимый разгоревшимся желанием и страхом за предстоящее, за то, что зрело в нем и от чего он уже уйти не мог, подхватил ее, поднял, опрокинул на кровать. «Боже мой, ну и силище!» — прошептала она благодарно и закрыла глаза. В такие минуты она, соприкасаясь с той темной неразгаданной стихией, что просыпалась в нем, почему-то начинала его бояться. Глава вторая. Впервые старуха пришла к Макашину на рассвете. Именно вот в одну из таких ночей. Точно он не знал, когда. Она молча и покорно стояла у порога в длинной юбке, в платке, повязанном низко по-деревенски. Он не мог различить ее лица, но он хорошо расслышал прошелестевшие бессильные ее слова. «Будь же ты проклят и на этом, и на том свете!» Она явилась и прокаркала свое в момент, когда он только что открыл глаза и лежал, наслаждаясь спокойной теплотой женского тела, рядом и чувством бесспорного права на хорошую и здоровую жизнь. С трудом придя в себя, он осторожно опустил ноги с кровати, встал и неуверенно направился к двери. В неясном рассвете, заполнившем комнату, ничего лишнего не было. Можно было подумать, что услышанные, как бы невзначай, слова родились сами по себе, из ничего, или что их выдавили из себя бревенчатые стены. Он оглянулся, пораженный, разлитый во всем враждебностью. Где-то точно такие слова он слышал и раньше, и, останавливаясь посреди комнаты, пытался вспомнить. Для него это было важно, он понимал, но он не мог вспомнить. И они жили в нем несколько месяцев. Стоило ему о чем-нибудь задуматься, как они снова и снова звучали в нем. Но были и спокойные периоды. Ему начинало казаться, что в его жизни никогда ничего плохого не было. И сам он никакого зла никому не причинил. И что... настоящая, хорошая жизнь только еще начинается. Вторично это случилось уже весной, в конце апреля. Голые в предчувствии пробуждения деревья в тайге гудели под ветром, и двухметровые снега медленно, уверенно, подтаивая, оседали. Как и первый раз, Макашин ночевал у Галины Аркадьевны и долго не мог заснуть. Он был размягчен и словно лишен собственной воли. Лежал, вслушиваясь в спокойное дыхание спящей женщины, и как будто прямо над ним опять прозвучали те страшные слова. «Будь ты проклят! И на этом и на том свете!» Он замер. Старуха со стертым и оттого еще более ужасающим лицом уже исчезла. Таяла, отдаляясь, и он тотчас мгновенно все вспомнил, и в горячем ознобе, осторожно, чтобы не разбудить Галину Аркадьевну, слез с кровати и стал бесшумно кружить по тесной комнате. К своему непередаваемому ужасу он увидел и вспомнил себя в одну из мартовских ночей 43-го года. Вспомнил подробно и живо, словно лицом к лицу с самим собой, только на несколько лет моложе. Но он и узнавал себя, и не мог поверить, что это был он сам. Как же все это было? Повторял он лихорадочно, забыв о том, что на столе стоит начатая бутылка, и можно подойти, выпить и тем легко оборвать начавшийся кошмар.